Это как сказать, не согласился с сержантом Алмонт. Чем же тогда, по-вашему, являются этнические чистки, концлагеря и прочие подобные проявления фашизма? А на аборигенов вовсе не пожалели части стратегического ядерного арсенала. Повтори сказанное, умник. Мы не расслышали первое предложение. Ведь так, парни? Конечно, абсолютно, сержант, не расслышали, вторил Макмиллану Грикс. Кажется, ветер в ушах завывает. Осторожнее со словами, Алмонт, у них здесь в Техасской республике не принято без особой на то причины трепаться про концлагеря и притеснение черномазых. Как бы равноправие, да и вспомни, как на земле со остроухими поступили, кого в специальные резервации отправили, а кого на опыты. Нечего местный режим критиковать, у нас самих руки по локоть в крови. Лучше смени пластинку. Прочитав условия договора, президент Техасской республики потер подбородок. Лицо было спокойным, глаза смотрели в пространство куда-то между генералом Немцовым и Цзауфэй, генеральным секретарем Китайской республики Хайлун Цзян. Условия со стороны новой Китайской республики беспокоили президента больше всего, так как были самыми жесткими. Техасская делегация состояла в основном из дипломатов и глав спецслужб, чье присутствие было необходимо, и из тех высокопоставленных особ, которые смогли уделить время этому важному историческому моменту. Впрочем, отсутствующие могли в любое время присоединиться к обсуждению договора через сеть. «Мне нужно обсудить это со своими людьми», — сказал Митчелл Кейси. «Конечно, мистер президент», — ответил генерал Немцов. Китайский генсек только молчаливо кивнул. Времени обдумать все как следует было предостаточно. Президент Митчелл Кейси подозвал своих советников, и они долго о чем-то беседовали. Было видно, что далеко не всех устраивают условия, изложенные в пунктах договора. Директор национальной разведки и советник президента по национальной безопасности, Натан Фрост, похоже, был недоволен тем, что на подотчетные ему ведомства таким образом накладывают некоторые ограничения свободы действий. «В первую очередь подумайте о преимуществах», — говорил Урас Бжижич, помощник президента по международным вопросам. «То, что, мистер Фрост, вы называете урезанием полномочий, это на самом деле запрет на всякое вмешательство в дела Новой России и Республики Хайлун Цзян извне, под угрозой адекватного жесткого ответа, вплоть до разрыва всяких дипломатических отношений и объявления войны. Русские вам протягивают руку для помощи и сотрудничества взамен. Наши спецслужбы смогут свободно обмениваться информацией и разведанными». Натан Фрост с особым интересом посмотрел на помощника президента. С таким интересом обычно смотрит на слишком наивного ребенка. Мало было трое Дерринджера, к нему прибавился еще и это дитя. Кажется, у президента маразм. В противном случае он не стал бы окружать себя безмозглыми идеалистами, мрачно подумал Фрост. В любом случае наши промышленники видят смысл в торговле с китайцами и русскими, сказал президент. Нашей экономике потребуется помощь, чтобы подняться. Мы слишком долго воевали в одиночку, но война не закончится скоро. Она уже приняла затяжной характер, и я затрудняюсь давать долгосрочный прогноз. Уже видно, что конфликта продлится не одно поколение, ворчливым тоном напомнил советник по национальной безопасности. Тем более, сотрудничество с русскими и китайцами позволит нам координировать действия лучше. Вы невнимательно читали договор, Фрост. У нас будет фактически единое военное пространство. Это большой бонус, заверил директора национальной разведки Урас Бжижич. Я считаю, условия вполне приемлемы. Да, с новой Китайской республикой не все так просто, однако это вообще чудо, что они пошли навстречу, заметил президент. Через час обсуждения и горячих споров консенсус все-таки был достигнут, а договор подписан, несмотря на мрачное выражение лица директора Фроста. Ему не нравилось, что теперь придется воздерживаться от скрытых операций на территории других государств или, что еще и унизительно, просить разрешения на их проведение. Как в Латинской Америке теперь не получится. Три и краткий взвод возвращался из рейда. Бойцы обсуждали последние новости, среди которых самой главной было уничтожение Арканского флота. Теперь у них ничего не осталось. «Порвем консервов», — уверенно говорил Вадим. «Ты, Волобуев, еще громче кричи, а то они так не испугаются», — напомнил сержант о запрете на превышение диапазона громкости издаваемых звуков. «В Советской России консервы жрут тебя», — пошутил Арсений. «А еще в Советской России в нашем взводе служит Петросян», — тоже пошутил Станислав. «Блин, что-то у моего визора показатели во время обстрела сбились, откалибровать бы». Хоть болтовня и не нравилась сержанту, разговаривать можно было свободно, скрэмблеры подавляли любую речь бойцов или превращали в бессистемный шум для всех окружающих, кроме солдат. Арсений снова болтал, на этот раз рассказывал о том, как попал во Владивосток. Семья была небогатая, я только закончил институт, работу с моими знаниями можно было найти только одну, продавать импортное. Сидел на ненавистной работе месяца три, и тут внезапно звонит мой дядя, не тот, который самых честных правил, но тоже тот еще гусь, и говорит так сходу: у нас во Владике я крутой технопарк заделал, будем там всякий крутой хайтик-майтик с расколбасами лепить. Оказывается, он к тому моменту уже несколько лет был исполняющий обязанности директора на каком-то крупном предприятии по производству компонентов для ИВМ, нанопроцессоры, квантовые процессоры, тогда в 2016-м, самая микотка. Ну, Россия тогда тоже решила от всего прогрессивного человечества не отставать, и не только догнить и перегнить, но и Кузькину мать показать. В общем, приехал я во Владик, а меня уже дядя встречает, такой весь на улыбе. Костюмчик, туфли, морда, поперек себя шире. Я тогда сразу неладное заподозрил, но весна в сердце еще не прошла, в жопе детство не отыграло. А дядя мне сразу опомниться не дал. Квартиру от фирмы, автомобиль от фирмы, оплата всех-всех расходов. Полгода в лаборатории на солидном окладе, потом выясняется. Все наши наработки фирма сливала китайцам и еще хрен знает кому. В Китае по нашим технологиям процессоры делали, дядина фирма их покупала, наклейки переклеивала и на российском рынке перепродавала оборонным предприятиям по заоблачной цене. Я случайно узнал о реальном положении дел. В общем, тут же уволился, все накопления родителям в Москву перечислил, оставил себе только на дорогу обратно и тут же самолетом решил линять, но не успел, случилась кака, из-за которой мы все теперь на другой планете воюем с терминаторами из космоса. Студеная история, боярин, заключил Станислав, как только Арсений закончил свой рассказ. Это сколько же они из федерального бюджета выжрать успели? Спросил Денис. Сколько смогли, столько и успели, да еще и наварили с продажи. Дядя Аркадий вскочил на свой самолет в неизвестном направлении, его в пол лицом не положили, а меня запросто могли. Директор этого бордельера никуда не торопился, сидел в своем кабинете. Он остался бы на своем месте и даже штраф бы не заплатил. Я гарантирую это. Название у фирмы только сменили и поехали дальше, ответил Арсений. Ну и шарага, а сколько таких по стране? Ума не приложу, как они с этого наебизнеса профит имели, сказал Денис. Уловка 22, загадочно пояснил Арсений. Вот такой вот третий мир. Либо лютая сырьевая диктатура, либо такой же лютый сырьевой ультракапитализм, а нам в этом выживать, мрачно констатировал Максим. Все-таки в СССР был государственный капитализм, высказал свою мысль Денис. А толку? О реальном положении дел догадывались очень немногие, партийная элита отделилась от народа окончательно, спасибо Хрущеву, нефтяная игла опять же, и это в то время, когда жизненно необходимо было наращивать конкурентный потенциал. Итог довольно предсказуем, как в Венесуэле, ответил Арсений. За такими невеселыми разговорами они не заметили, как добрались до оставленного в лесу замаскированного транспорта. Там их встретили оставленные в охранении остальные бойцы взвода. Выдвинуться к аванпосту сразу не получилось. Внезапно выяснилось, что одна из машин получила повреждение ходовой части во время марш-броска по пересеченной местности. Требовался срочный ремонт. Чтобы начать ремонт, нужно было сначала сдвинуть транспортное средство с места парковки. В торопях оно было выбрано весьма неудачно. Однако, неисправной оказалась не только подвеска, но и тормозной шланг. Бронированный автомобиль мог запросто покатиться под откос и перевернуться. Начались споры, как лучше поступить. На необдуманное предложение Арсения «можно мне побыть тормозом?» сержант ответил категорическим отказом, в том смысле, что в качестве тормоза требуется как минимум 4 человека, удерживающих машину спереди. Когда при помощи лебедки машину поставили на ровное место, Вадим с Денисом взялись за ремонт и через час устранили все неисправности. Попутно пришел из штаба приказ не открывать огонь по техасцам и вообще всячески оказывать содействие. Сначала бойцы возмущались немного таким поворотом. «Товарищ сержант, это противоречит приказу по батальону. У нас оборудование, которое нельзя засвечивать перед любыми посторонними, будь то гражданские или солдаты вооруженных сил предполагаемого или реально обозначенного противника», — сказал Арсений. «Воскобойников, не кипишуй. Сейчас со штабом переговорю, Может, нам и не придется тут никому содействие оказывать. Мне и самому все это не нравится», — ответил Евгений Ходиков, командир взвода. Вернулся сержант с угрюмым выражением лица. Построив бойцов, он глухим, не своим голосом объявил: «Товарищи солдаты, перед нами поставили боевую задачу – оказать содействие военнослужащим Техасской республики в отражении возможной атаки неприятеля. Выдвигаемся на их позиции по готовности. Позывной – Аспри. Наши метки передать по частоте, все остальные данные в наших компьютерах. Приступить». «Товарищ сержант?» – вопросительно вытянулся Станислав. «Знаю». Евгений закусил нижнюю губу. «Оборудование спрятать как можно надежнее. У них там полно беженцев, так что ничего никому из них не рассказывать. Будут спрашивать, выкручивайтесь. На открытый контакт старайтесь не выходить. Разведданные собирать разрешаю». При этом он кивнул в сторону Арсения. Потом сержант тяжело выдохнул. «Нам это поручили, так как мы ближе всех к месту их окружения. И еще есть политические причины, но это обсуждению не подлежит. Надеюсь, всем все понятно?» «Так точно, товарищ сержант», — хором ответили бойцы. «Ну, вот и отлично», — удовлетворенно сказал сержант. «Разойтись. Форахилл, окрестности базы «Рассвет-3». Непроходимые джунгли Форахилла издревле славились опасностями. В вечном сумраке густых лесов, в гиблых болотных топях обитают такие существа, о которых вряд ли кто-то из алитанцев слышал. Сунувшиеся сюда по собственной глупости путники из других земель часто навсегда пропадали, становясь жертвами очередного хищника, расставленных альвами ловушек либо просто заблудившись в зеленых чащобах. Местные жители до начала последнего мора жили в гармонии с местной природой, их города-государства процветали, не зная крупных войн или иных бедствий. Альфа-Туата около 8 тысячелетий назад по земному летоисчислению привела на Элитан полубогиня Дану, одна из дочерей Эндрин, дарительницы жизни. На протяжении многих веков Туата жили несколько обособленно от остальных элитанцев, с большим нежеланием вступая в контакты с остальными народами Асшана. Даже в составе Альвийской империи Форахилл пребывал на правах замкнутой автономии, власть королевы и наместника здесь была чисто номинальной. Туата не любили чужаков, любого нарушившего законы леса ждала неотвратимая кара. С приходом землян все перевернулось с ног на голову. После гибели наместника пагуба осмелела настолько, что устроило нашествие небывалых масштабов. Орды искаженных чумой создания и нежити уничтожали или обращали в чудовищ всех, кто попадал в их лапы. Жители Форахилла не были исключением. Проклятые медленно, но верно захватывали эту дикую землю, сжигали лесные крепости. Туата проиграли бы схватку, если б не прямое вмешательство американской армии. В начале 2019 года была проведена масштабная военная операция, получившая кодовое обозначение «Щит». Американские войска вторглись на территорию Мексики и Северного Форахилла с целью взять их под свой полный контроль. ВС Техаса в результате не одержали полной победы над врагом, кроты быстро восполняют колоссальные потери в живой силе. По различным оценкам, военные истребили больше миллиона землекопов, притом потеряв в ходе кампании 50 тысяч солдат. Про жертвы среди мексиканцев даже никто не вспоминал. Латиносы, в отличие от техасцев, оказались не готовы к противостоянию пагубой. Бандиты, революционеры различных сортов, бывшие наркоторговцы больше уделяли внимание выяснению отношений между собой, чем угрозам извне. Царящая на просторах перенесенной Мексики всеобщая анархия сыграла на руку землекопам, захватившим половину ее территорий. Подоспевшая американская армия сумела остановить наступление проклятых, но не сумела отбросить их за пределы зоны переноса. На протяжении 4 месяцев американцы вели тяжелейшие бои в джунглях Форахилла и пустынях Мексики. ВС Техаса не брезговали использовать ОМП. Экологическая обстановка на родине Туата стала близка к катастрофической после того, как республиканские генералы отдали приказ на распыление агента Оранжа и ряда прочих дефолиантов для уничтожения растительности Форахилла. Американцы набрались солидного опыта ведения войны в джунглях, и они очень не хотели, чтоб леса Туата превратились во второй Вьетнам. На мнение самих аборигенов землянам было глубоко наплевать. Армады в 52 устраивали ковровые бомбардировки, выжигая напалмом тысячи квадратных километров джунглей. Естественно, от налетов страдали и Туата. Многие из туземцев слишком любили Форахилла и не желали покидать родину, Наиболее фанатичные альфары с одинаковым упорством продолжают сражаться против пагубы американской армии. От границы оккупированного человеческого княжества Иткатан до мертвецких топей южнее на 300 километров протянулась оборонительная линия «Рассвет». Целая сеть больших и маленьких оперативных баз, где размещены крупные силы, готовые в любой момент отразить натиск орды проклятых. Последние годы в западной части Форахила царит относительное спокойствие. Землекопы затаились, не предпринимают крупных наступлений, предпочитая совершать мелкие вылазки. Уцелевшие туата, что не бежали в Техас, ведут отчаянную партизанскую борьбу против землян и проклятых либо прячутся в сельвах в надежде переждать этот кошмар. Крепость Шахсу где-то совсем близко. Кругом, куда ни глянь, выжженный огненной жидкостью лес да перепаханная глубокими ямами земля. О том, что тут еще недавно были густые труднопроходимые джунгли, напоминают почерневшие стволы деревьев и много трупов, успевших заметно разложиться под жарким солнцем. Стоит только пагубе появиться вблизи твердыни намерцев, они беспощадно выжгут все вокруг. Начинаются налеты громадных летающих машин и продолжительные обстрелы из бомбометов. Даже неупокоенным трудно пережить подобное. А Зенит надеялась по возможности избежать окончательной смерти, заодно спасти невинное дитя, что бывшая жрица погребального культа несла в своих костлявых, обтянутых мертвой кожей руках. Это был альвийский мальчик не больше 2 месяцев от роду. Именно он пробудил в колдунье давно позабытые чувства. Прошло больше 50 циклов с того момента, как Азенит, дочь Хипфура, прошла через ритуал Кайдо. Молодая, подающая большие надежды жрица добровольно приняла смертельный яд и переродилась в новой форме, став нежитью. Как она была глупа и наивна, веря проповедям жрецов Личей о предназначении народа Исухиша, о том, будто бы присоединиться к бессмертному войску неупокоенных есть великая честь. Люди Исухиша не больше, чем рабы пагубы. Только сейчас, с исчезновением порабощающего волю зова, Азенит смогла проснуться и переосмыслить свое существование. Растерянность, отчаяние и страх – вот что она почувствовала впервые с тех пор, как трансформировалась в лича. Затем пришло раскаяние за сотворенные убийства. Управляемые Азенит неупокоенные на протяжении десятков циклов совершали набеги на земли живых с целью захватить свежие пополнения для пагубы. Попавших в плен людей и альвов ждала участь быть обращенными в ашукров или ожившие трупы. Детей, стариков, коллег просто убивали, поскольку те не умирали от воздействия чумы, да и в качестве оживленных трупов от них мало пользы. Встреченная в джунглях 2 дня назад группа туата стала последней каплей для Азенит, в разуме которой вдруг все перевернулось. После того, как ашукры перебили альфаров, колдунья приказала своим мертвецам убить отродье архидемона. Чудовища Нахата понять ничего не успели после того, как союзники внезапно атаковали их. В гуще боя жрица успела спасти ребенка из объятий уже застреленной матери. Азенит поставила перед собой задачу сдаться в плен к Шахсу, для этого нужно добраться до их твердыни. Вряд ли иномерцы сразу расстреляют мертвую колдунью с живым детем на руках, возможно, Шахсу даже позволит продолжить существование. В любом случае ребенок, разбудивший в мертвом создании душу, будет спасен. Собственная жизнь Азенит мало волновала, да и можно ли вообще назвать такое существование жизнью? Бесследное исчезновение в забвении хаоса уже не кажется такой уж страшной участью. Небольшой период агонии и потом все навеки вечные закончится. С другой стороны, жрица лелеяла призрачную надежду изучить Шахсу вблизи, этих неживых и немертвых существ, в ком нет ни капли силы и, возможно, раскрыть секрет их жизни. Завернутый в изодранное покрывало мальчик снова заплакал. Азенит слегка покачала его, но это поможет ненадолго. Ребенку нужна еда, грудное молоко. А хоть небольшая возможность найти его есть лишь в крепости Шахсу, где совместно с чужаками обитают альфары. Сама жрица мало чем могла помочь ребенку, поскольку давно перестала быть живой. Ее сердце давно не гоняет кровь по жилам, легкие не вдыхают воздух, глаза не видят, уши не слышат и вечный привкус тлена во рту. Последнее наблюдается у большинства сохранившей разум нежити. Жрецы погребального культа объясняют это фантомными ощущениями, остатками прежней сути. В мумифицированной оболочке подобие жизни поддерживает магия. Сильные чары жрецов Личей привязали душу Азенит к умершему телу и дали возможность еще походить по смертной земле. Для жрицы последние 50 циклов существования в форме Лича были на самом деле жестокой пыткой, но с одурманенным рассудком колдунья это не до конца осознавала. Мальчик почти было перестал плакать, как тишину нарушил рокот вертолетных лопастей. В воздухе на высоте нескольких десятков шагов пронеслась тройка боевых винтокрылых машин «Шахсу», а «Зенит» давно научилась различать их. Одни винтокрылы перевозят грузы, солдат, другие предназначены для боя. Судя по висевшему под кабиной крыльями оружию, эти только что пронесшиеся летуны созданы для причинения разрушений. Порождения архидемона тоже в подземных кузнях создают подобные вещи, однако по сравнению с машинами «Шахсу» поделки «Ашукров» смотрятся жалкой пародией. Еще до трансформации «Азенит» проживала в Мемнисе на берегу реки Жизни. Жители города часто наблюдали, как «Ашукры» испытывали новое оружие и машины. То круглые сутки на окраинах Мемниса гремела стрельба, то над жилыми кварталами начинали носиться жужжащие планеры и винтокрылы. Иногда машины ломались и падали на землю, убивая и калеча людей. Пройдя еще около лиги по истерзанному бомбардировками лесу, «Азенит» вышла на очищенное от всякой растительности поле, на противоположном конце которого возвышалась укрепленная земляная насыпь. «Шахсу» поступили хитро, вал был непростым, внутри грунтовых валов чужаки прокапывали туннели, укрепляли все цементом. Взять подобное укрепление очень трудно, пагуба потеряла десятки тысяч солдат при штурмах крепостей чужаков. Но прежде чем добраться до насыпи, «Азенит» предстояло миновать поле с многочисленными препятствиями. Одним из излюбленных средств защиты «Шахсу» стала металлическая веревка с шипами, наматываемая где угодно и как угодно. Наступающие, запутавшись в колючих нитях, становились легкой мишенью для стрелков. На земле перед оборонительной полосой и на мерцев намотан целый лес проволоки. Также не стоит забывать о закопанных в землю бомбах-ловушках. При наступлении на них происходит мощный взрыв. Мертвую жрицу иномерцы заметили сразу, однако стрелять не стали. «Азенит» избавилась от пеленок и подняла альвийского мальчика над головой. Надо дать понять «Шахсу», она пришла не с враждебными намерениями. Прошло несколько минут томительного ожидания. Колдунья, зная, что находится под прицелом, не смела делать лишних движений. Иномерцам требовалось время на решение необычной проблемы. Ведь до настоящего момента ни один из мертвецов добровольно не шел на переговоры. «Азенит» не сомневалась. Она первая и наверняка единственная из личей, кто решился оставить служение смерти в прошлом. Жрица взглянула пустыми глазницами с горящими в них тусклыми синими огоньками в живые глаза ребенка. Снова нахлынули эмоции, в особенности горечи осознания того, что матерью «Азенит» не стать никогда. От грустных мыслей жрицу отвлекло урчание моторов. Приближались две машины с солдатами «Шахсу». Четырехколесные повозки остановились примерно в десятке шагов от колдуньи, железные двери распахнулись и наружу вышли шестеро иномерцев в пятнистых одеждах с оружием, направленным на жрицу. На крыше повозок сидели «Шахсу» с тяжелыми метателями, которые в одиночку существо вроде человека не утащит. Зато их заряды способны рвать плоть лича на части. Один из солдат подошел к «Азенит» чуть ближе с протянутым вперед предметом, напоминающим ручной громобой, но без дула. Морпехи не на шутку струхнули, увидев мертвичку с живым альвийским ребенком на руках. У людей случился разрыв шаблона, в голове не укладывалось, как такое может быть, нежить, пытающаяся, судя по всему, сдаться в плен. «Лейтенант, что это за штука такая?» – встревоженно спросил морпех, готовый в любой момент нажать на спусковой крючок. «Это спектральный анализатор, Паркер». Командир патруля направил прибор на ходячий труп. Улавливает колебания М-поля. Надо выяснить, насколько оно опасно. Ну вот, лейтенант посмотрел на встроенный в ручной спектрометр дисплей. Что там, сэр? Все в норме. Фонит чуть выше, чем ушастые. И что нам с этим делать? Для начала, Паркер, забери у нее ребенка. Я, выпучил глаза капрал. Может, не надо? Вдруг оно накинется на меня. Выполняй приказ. Выполняю, сэр. Обреченно бросил морпех и медленно направился к неподвижно стоящей мертвичке. Внешность у твари, мягко говоря, вызывала отвращение. Скелет, обтянутый тонкой кожей. На мумии оставались какие-то остатки одежды из гнилых лохмотьев. На голову был надет обруч из серебристого металла. Пустые глазницы существа горели синеватым светом, впрочем, как и у остальной нежити. Капрал Паркер готов обделаться со страху, руки дрожали, тем не менее, он выполнял приказ лейтенанта. С помощью жестов солдат потребовал у нежити отдать карапуза, так всеобщему удивлению подчинилась. Взяв в руки альвийского младенца, морпех рванул обратно к отряду. «Молодец, капрал, у тебя железные яйца», — похвалил лейтенант, после чего снял с плеча рацию. «Бастион, я дозорный 03, вступили в контакт с указанной целью. Охрана периметра не ошиблась, на восьмом участке действительно мертвичка, причем разумная. 03, объект, проявляет агрессию? Никак нет, бастион, оно не предпринимает никаких враждебных действий. Наоборот, подсунуло нам живого альвийского младенца, правда, очень голодного. Каковы будут дальнейшие указания? Нам нейтрализовать цель? Командование базы полминуты медлило с ответом, решая, что делать дальше. Ситуация поистине беспрецедентная. Просканировали объект, так точно. Уровень М-излучения на отметке 0288. В ВС Техаса аппаратура для измерения магического поля позволила спасти не одну тысячу жизней. Спектрометры позволяют безошибочно фиксировать возмущение аномальной энергии в пространстве, вычислять магов и прочих тесно связанных с маной существ. Отметка 0288 пояснила то, что концентрация М-энергии в живом мертвеце примерно как в организме у альвийских магов в состоянии покоя. То есть тело подобно конденсатору не заряжено биоэфирной субстаницей, используемой для направленного парапсихического воздействия. Принято, 03, приказываю взять объект под охрану и сопроводить к 16-му посту. Замысел Лазенит вопреки всему удался, Шахсу проявили недюжинный интерес к ее персоне. Солдаты, нацелив на жрицу оружие, жестами приказали следовать за ними вдоль оборонительной полосы крепости. Теперь обратного пути нет, при попытке к бегству чужаки наверняка расстреляют ее из тяжелых метателей, расположенных на крышах ползущих сзади машин. После недолгой прогулки азениты, сопровождавшие ее солдаты, достигли входа в крепость. Там их уже поджидали несколько десятков других шахсу, на спинах некоторых висели распылители огненной смеси. Жрице приходилось иметь дело с таким оружием. Жидкое пламя способно полностью сжечь кожу, сухожилия, кости, а восстанавливать мертвую плоть чрезвычайно трудно, уходит много сил и времени, даже лечим трудно заживлять серьезные повреждения оболочек. Что случится при полном разрушении физического тела, к которому привязан дух, напоминать не нужно. Душу в большинстве случаев затянет в эфир, где ее на части порвут демоны, либо она просто со временем растворится в хаотичных течениях хаоса. Участь почитателей живых богов немногим лучше, если демоны эфира любят перед поглощением причинять душам страдания, высшие предпочитают делать все быстро без мучений. Для исухишцев это правда жизни, известная с давних пор. Тем не менее люди пустыни не отчаялись и сумели пойти наперекор судьбе. Азенит впервые имела возможность рассмотреть Шахсу вблизи во всех подробностях. В первую очередь жрицу интересовало то, за счет чего существовали чужаки, если не силы. Во всех слоях реальности, кроме материального, они отсутствовали, как и любое подобие духовного света. Азенит поняла лишь то, что иномерцы в какой-то степени живые, поскольку можно отчетливо уловить исходящее тепло и электричество внутри тел. Однако магия вблизи шахсу начинает ломаться подобно машинам. Нечто непонятное заставляет разрушаться фундаментальную суть любых чар. Ману, жрица в своем нынешнем состоянии тесно связана с силой, поддерживающей не жизнь в мертвом сосуде. Тут кроется и главная проблема. Азенит рискует полностью умереть при долгом нахождении рядом с чужаками, превратившись в обычный труп. «Я все же попробую», — решила жрица для себя. «Иного пути у меня нет. Может быть, мне удастся понять этих существ и сделаться такой, как они». 14 июля 2023 года, 11 часов 36 минут. На аэродроме, находящемся на территории базы Форт Худ, развилась бурная активность в связи с крупной передислокацией войск. Летное поле под завязку забито самолетами военно-транспортной авиации ВВС Техаса. Командованию воздушных перевозок требовалось в кратчайшие сроки перебросить 20 тысяч солдат на западное направление. Для транспортировки даже привлекли гражданские «Боинги», поскольку имеющихся 135 ощутимо не хватало. Каждые 2-3 минуты самолеты садились и взлетали, совершив посадку на аэродроме. Машины дозаправлялась, внутрь грузилась военная техника, личный состав либо грузы военного назначения, затем предстоял рейс в Форахил. И так по многу раз, пилотам предстоит ближайшие дни работать, не покладая рук. Грексу это чем-то напоминало бегство из Филадельфии, правда там все происходило менее организованно, многие люди откровенно паниковали, старались любыми способами получить место в самолете или вертолете. Здесь же работали по давно отлаженной схеме. Не успели военные разобраться с арканской проблемой, на горизонте замаячила другая беда — агрессивно настроенная туземная раса, Причем их технологии развиты примерно на уровне середины 40-х годов 20 века. Земляне имеют дело с равным противником, причем техническое отставание с лихвой компенсируется подавляющим перевесом в живой силе и способностью быстро восполнять потери. С западных и южных границ Техаса приходят тревожные известия о резко возросшей активности врага, передвижениях больших групп вражеских войск на север. Землекопы стягивают силы для нового наступления. 82-я дивизия, естественно, отправляется на передовую. Десантники пару дней назад поменяли статус военнослужащих армии США на солдат ВС Техаса. Основная часть была не против. Мэтью не мог не заметить трущихся неподалеку от его роты группу ксеносуществ, истерегущих ее штурмовиков в тарантулах. Помимо переброшенных на подмогу людей, на Элитании остались наемники из числа демонов, сражающихся на стороне землян. К порождению Мада давно успели привыкнуть. Отдельные группы чертей из невадского пространственного разлома начали работать на людей, наемниками стать демоном Хаос велел. Рогатые, несмотря на иссушающую ауру земли, вполне вольготно чувствуют себя на территории Америки. Из образовавшейся в Неваде пространственной дыры в мир вытекает аномальная энергия, необходимая демонам для поддержания жизни. Без маны чужаки жить попросту не могут, однако просачивающегося количества чужакам хватает. Ожидавшая своего рейса группа чертей состояла из десятка собакоголовых уродцев с кровавого цвета шкурой, прозванных красными, и одной суккубы с более или менее человеческой внешностью. Создания Хаоса изначально не имеют конкретной формы и принимают какой заблагорассудится облик. Если на красных Грикс сполна успел насмотреться в Аризоне, суккуб он ни разу раньше не видел. У этой тело обладало женскими очертаниями, руки, ноги, туловище покрыто коричневатым костяным панцирем. Безволосая голова имела слегка вытянутую форму, зато лицо наделено симпатичными чертами. Демоница грациозно расхаживала взад-вперед вдоль своих подчиненных, изредка переговариваясь с тарантулами. «Рота Дельта, бегом за мной, наша очередь!» Крик капитана Мэтью едва расслышал на фоне жужжащих винтов транспортного 130. Подняв с земли рюкзаки с амуницией, десантники стройными рядами начали по спущенной рампе забегать в самолет. Предстоит 2,5 часа полета до зоны 4 или Форахила. Может быть, удастся немного вздремнуть. Повоевал, блин, называется. Пока там наши ребята кровь проливали, я в больнице прохлаждался. Но все же закончилось. Какая разница? Выписка из военного госпиталя Владивостока произошла ровно через 5 дней после окончания этой катавасии с инопланетным вторжением. 2 месяца провалялся в больнице без дела, мне лишь оставалось наблюдать за происходящим по телевизору и слушать рассказы новоприбывших с фронта. Теперь вместе с сиреной прогуливаемся по полупустым улицам новороссийской столицы. Единственное, что портит впечатление, так это отсутствие доброй части левой ноги и костыли в руках. Культя, конечно, заметно удлинилась за последнее время, даже коленный сустав отрос, на очереди голеностоп. Хотя врачи мне сказали, для получения нормальной функциональной конечности потребуется 1 или 2 хирургические операции. Колено гнется с большим трудом из-за неправильно выросших связок и суставов. Люди не какие-нибудь тритоны, у которых регенерация – естественное свойство организма. У нас, увы, отращивание утерянных рук, ног природой не предусмотрено. С нанороботами проблем было бы куда меньше, чем с проклятым вирусом. Я переносчик заразы, выкосивший по разным оценкам от 3,5 до 5 миллиардов человек на Земле. С подобными мне инфекция входит в тесный симбиоз. Ксеновирус заразил клетки организма и внедрил туда собственные гены. Последствием этого стало резкое повышение регенеративных способностей. По сути, я стал вирусным мутантом, пусть внешне в глаза не бросается. На генетическом уровне меня уже вряд ли можно назвать Homo sapiens. По заверениям врачей, я проживу еще минимум лет 200, притом неизвестно, как вирус поведет себя через 10, 15, 20 лет. Утешает факт, что для окружающих опасности нет, воздушно-капельным путем мой штамм пожирателя не передается, только через кровь, и то вероятность не стопроцентная. Большая разница, очень большая. Самое худшее на войне – это не погибнуть, а остаться калекой, пускай и временно. Посмотрел я на болтающуюся культю. Паршиво осознавать свою беспомощность, ничем не можешь помочь своим. Больше 5 лет живу среди вас, но понять вас до конца не получается. Странные создания люди. В одно время готовы убивать себе подобных, потом вдруг стоите друг за друга, что называется, горой. И неудивительно, что не можешь понять, Если ты большую часть жизни прожила под водой и разговаривала с рыбами не о чем разговаривать. Они живут врожденными инстинктами. Понесло вдруг сирену куда-то совсем не туда. Чего с них взять с русалок? Даже элементарные шутки порой воспринимают всерьез. Разум у них очень примитивный. Не о рыбах речь, а о долге. Понимаешь? Не совсем. Зачем стремиться выполнить свой долг, если не можешь? Я не представляю, как бы ты воевал с одной ногой. А, ладно, забудь. Во многие аспекты человеческого поведения алви в силу разности менталитетов не врубаются. Для водных альвов чужды присущие почти всем людям такие пороки вроде ревности, алчности, зависти, лицемерия. У алви, если мужчина и женщина образуют пару, то до конца жизни, измены, разводы в их обществе отсутствуют как явление. Эльфорусалки не знают жадности и зависти, поскольку под водой особо нечего делить. Лицемерию и лжи нет места из-за того, что от доверия между членами стаи зависит ее существование. Тысячи лет основной целью элови являлось выживание в негостеприимных океанах и летании. В подводных глубинах водятся ужасающие существа, для которых ничего не стоит проглотить небольшой корабль. В обществе людей, где их не пытаются пустить на корм, ушастые впервые за много тысячелетий почувствовали себя спокойно. Надеюсь, дальше жизнь начнет налаживаться. Плевать, что связь с землей прервалась, мы без нее как-то протянуть сумели несколько лет, протянем дальше. Народ привык к суровой по сравнению с предыдущей жизнью отсутствии наполненных потребительскими товарами магазинов скорее пошло людям на пользу. 14 июля 2023 года, 15 часов 6 минут. Парни, все очень серьезно, мы теперь воюем по-настоящему, ставки высоки как никогда. На кону стоит существование республики и всех землян. Помните, вы сражаетесь не за государство, правительство, а за человеческую расу. Не буду скрывать, если линия рассвет падет, враг окажется на нашей земле очень скоро, оглянуться не успеете. Плато Колорадо весьма удачно прикрывает весь северо-запад страны, чем мы и пользуемся. Землекопы не в состоянии пробиться через сплошной массив магматических пород, из которых миллионы лет назад образовалось плато, поэтому они вынуждены атаковать с поверхности. Мы существенно превосходим их в средствах поражений, техническом развитии, но кроты минимум в 10 превосходит нас в численности, скорости восполнения потерь. В 2019 техасские ВС имели с ними дело и победили, сегодня история повторяется. Капитан роты Дельта без излишней фальши рассказывал, чем 82, и краткое придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Теперь перейдем непосредственно к нашему противнику. Думаю, все из вас имеют общее представление о землекопах. Это продвинутая в технологическом плане раса ксеносуществ, которая развернула на материке крупномасштабное наступление. Основным ареалом обитания кротов является громадная сеть подземных пещер искусственного происхождения под поверхностью Асшена. Их еще называют туннелями или подземьем. Исследования показали, что землекопы и до дня провала периодически устраивали нашествия с юга, туземцам удавалось отбиваться до настоящего времени. С нашим пришествием все изменилось, появление Техаса, России и Китая стало спусковым крючком для кротов, перешедших в наступление. Подземные жители одинаково враждебно настроены как к нам, так и к представителям остального туземного населения, именно поэтому в анклавах можно нынче видеть столько чужаков. Какие цели преследуют кроты, нам точно неизвестно, однако основная гипотеза заключается в том, что им нужен простор для колонизации, они ведут борьбу за жизненное пространство. Землекопы организованы не хуже нас, можно сказать, они объединены в нечто вроде коллективного разума.